Инга Каллас с холодным любопытством смотрела на сидящую перед ней молодую женщину. Незнакомка подошла к ней в холле у ресепшн, когда Инга собиралась выписаться из гостиницы. Лет 35-38, чуть выше среднего роста, статная, шатенка с короткой стрижкой. Одета очень просто. Серые джинсы с модными потертостями на бедрах и коленях и черная толстовка. Легкий, почти незаметный макияж и тонкий запах духов явно не дешевых. В этом Инга Эрнестовна хорошо разбиралась. «Почему я должна с вами разговаривать?» Инга с легким недоумением просмотрела журналистское удостоверение визитерши. «Я уже ответила на все вопросы следователя и полицейского офицера. И, извините, я тороплюсь». Она демонстративно посмотрела на часы. «Мне еще нужно добраться до Нарвы и сесть в поезд до Таллина». «Электричку вам придется ждать еще несколько часов», — возразила журналистка. «На дневную вы сейчас уже не успеваете, а до вечерней еще много времени. Вокзал в Нарве не такой большой и заполненный, чтобы там можно было скоротать почти полдня, не соскучившись». «Это мое дело, как распорядиться своим временем». «Ну, разумеется». «А вы знаете, что по подозрению в убийстве вашего мужа, бывшего?» «Да, вашего бывшего мужа задержана женщина, с которой он был знаком еще до вашей свадьбы, мою тетю. Так что я не праздно любопытствую и не шакалю на трагическом событии». «Ах, вот как, госпожа Орлова!» Уже не так высокомерно заговорила Инга. «Только позвольте уточнить одну деталь. Мы с Арво были уже обручены, когда он позволил себе некоторые излишества на стажировке». Вероника прищурилась. «Некоторые излишества? Это о ее тете Томе, в ту пору юной и влюбленной, ожидавшей ребенка от любимого человека и уверенной, что их ждет совместное счастье. Что это? Врожденная холодность и цинизм? Или защитная реакция на потрясение?» По непроницаемому, явно искусственно разглаженному лицу госпожи Каллас это понять трудно. Хотя Нике больше импонировали люди, умеющие владеть собой в любой ситуации. Даже в кино ее раздражали сцены, где героини закатывались рыданиями, кричали, крушили обстановку. И, читая книгу, она морщилась, увидев что-то вроде «Она, рыдая, разбивала чашки» или «Телефон разлетелся от удара о стену, и неожиданно ей стало легче». После встречи с японскими синоби в Ялте Вероника укрепилась во мнении, что сохранить самообладание можно при любых обстоятельствах. Нужно только потренироваться. Верно говорит дзэнин клана Миенай и Назуми. Ниндзюцу в первую очередь – тренировка духа, и только потом – тело. Кто морально слаб, из того не получится воин. Ситуация тяжелая, довело, нервы на пределе, время сейчас такое. Оправдывают себя неуравновешенные люди. А легко ли синоби, когда он проникает через тройное кольцо охраны и не знает, сможет ли выбраться? А несколько часов неподвижно ждать в засаде? Или плыть под водой, выставив наружу соломинку, в ноябре? Но трудно представить себе, чтобы кто-нибудь из людей Акаи Дзэнина начал орать матом, рыдать, топать ногами и бить посуду. Умеют ведь справляться с чувствами, хоть и тоже люди. И это всем под силу. Надо только приложить волевые усилия. И сама старается не распускаться. Но у этой женщины хладнокровие даже зашкаливает. «Излишество?» — спросила она. «Да, излишество. Не лучше ли нам сесть?» Инга указала на уютный уголок гостиничного лобби. «В ногах, как говорят у вас, правды нет». «А в том месте, на котором сидят, ее еще меньше», — вспомнила Ника шутку Гершвина, но согласилась. Как только они устроились в креслах, к ним подбежал официант, и женщины заказали кофе. «Я, конечно, не считала, что до встречи со мной жених жил монахом», — продолжала Инга. «Или что помолвка заставит его забыть обо всех житейских радостях в поездке вдали от невесты. Я спокойно к этому отношусь. Главное, что Арва не нарушил свое обещание, и в назначенный день мы поженились. Он был мне хорошим мужем довольно долго. Вот что важно. О чем я не знаю, из-за того я не страдаю. Что было, то прошло. Она посмотрела на Веронику с легкой улыбкой. Учитесь, Вероника, и запоминайте рецепт счастливого брака. Вижу, у вас на пальце довольно новое обручальное кольцо, потому на правах опытной жены дерзну дать пару советов. Ревнивые истерички своими руками разрушают семью, а умная женщина имеет больше шансов отпраздновать золотую свадьбу. — А вы успели отпраздновать хотя бы серебряную? — не удержалась Ника. — Успели, — не моргнув глазом, ответила Инга Эрнестовна. Но это случилось не по моей вине, а из-за того беса, который, если верить поговорке, попадает под ребро некоторым мужчинам после 40 лет. Как же я люблю ваш образный язык! И они бросаются, очертя голову, на поиски приключений. Правда, кое-кто, нагулявшись, возвращается в семью. И в конце концов Арва тоже недавно обратился ко мне с разговором о том, что он хотел бы восстановить разрушенное, если это возможно. Для этого он и пригласил меня сюда, чтобы встретиться и поговорить уже без телефона. В принципе, я знала, что этим все и закончится, сколько бы женщин он ни сменил в своем донжуанском марафоне. В голосе Инги Карис Калас прозвучало невысказанное: «От меня мужчины надолго не уходят». Ника внимательно посмотрела на собеседницу. «Да, никогда не скажешь, что Инге Эрнестовне уже за 60, что у нее две взрослые дочери и внуки-подростки. Гладкое лицо, густые волосы без седины, стройная фигура, великолепная осанка. Однако Арва Робертович начал с того, что встретился с тетей Тамарой, которая выглядит не хуже этой таллинской дамы. И от тети Томы муж не уходил ни на день. — Инга Эрнестовна, вы раньше знали, что моя тетя живет в Ивангороде? — поинтересовалась она. — Ваша тетя? — А, ленинградская любовь Арва, — усмехнулась Инга. — Честно говоря, я не интересовалась ее судьбой. Это были заботы Арва. Он разрулил проблему, и меня это не беспокоило. Пожалуйста, если не трудно, без отчества. У нас оно не в ходу. Интересно, это она передо мной так рисуется или на самом деле живет по принципу «пофиг на все, меня ничего не касается, главное мой комфорт». Цирк какой-то Дюсалей. Инга, слышали ли вы о том, как в 90-е годы ваш муж задавил конкурирующую фирму и навесил на ее хозяина большие долги, совершенно разорив его? — Кого именно? — безмятежно уточнила госпожа Галас. — Их было много. Продвигаясь в бизнесе, Арва через такой бассейн с акулами продирался. Там все друг друга жрали. Но он в этом бассейне далеко не карасиком был. Чтобы не пропасть среди акул, надо стать самой большой и зубастой акулой, — парировала госпожа Калас. А Арва не считал, что главное участие, а не победа. Он хотел добиться успеха, а не свалиться на дно. Возразить Нике было нечего. О бассейне с хищниками ей говорил муж. Она давно уже не жила в мире розовых пони, чтобы думать, будто Витя на пути к вершине успеха сохранил свое пальто в первозданной белизне. — Пальто — фигня. Как запачкал, так и очистишь, — говорил грубиян Наум. — Главное — штаны чистыми сберечь. — Калью Луц, — сказала она. — Вы помните это имя? Фарфоровое личико госпожи Калас стало озадаченным. Она искренне попыталась вспомнить. — Да, знакомо, — сказала она после долгой паузы. — И как раз по тем временам. Арва говорил мне, что таким пентюхам нечего делать в бизнесе, и пусть этот Луц Бога благодарит за то, что жив и на свободе. — Да, точно! Они еще судились из-за долгов, и один раз этот Луц бросился на него с кулаками. Его еще вывели из зала и оштрафовали, а муж пришел домой взвинченным и весь вечер чертыхался. Лучше бы этот дурачок себя по голове побил за то, что таким лопоухим родился. Дядя Кальо набросился на кого-то с кулаками. Дядя Кальо, который никогда не повышал голоса, даже когда я сломала самую большую ветку у его любимой яблони. Или мы с Густом запускали воздушного змея и совратили новую дорогущую спутниковую антенну. Но если предположить, что тетя Тома рассказала ему и о биологическом отце Густава, тогда еще можно понять, что дядя не совладал с собой при встрече. «Не понимаю этого перехода на другую тему», — после паузы сказала Инга. «Сначала вы расспрашивали меня о своей тетушке, потом вдруг вспоминаете этого неудачливого дельца, которого Арва однажды столкнул на обочину в бизнесе». «Мир тесен», — ответила Вероника. «И этот неудачливый делец стал мужем моей тети. Она встретила его в Таллине после расставания с Арво Робертовичем». Брови Инги поднялись почти до линии волос. «Да, удивительное совпадение. Я даже не знала», — сказала она. «После развода мы жили раздельно. Я в Таллине, в квартире, оставшейся от родителей в старом городе. Арво перевел свой бизнес в Нарву, поближе к границе. Оттуда ему было удобнее руководить процессом международной торговли. Встречались мы изредка, общались на общие темы или о семейных делах. У нас ведь две дочери, и Арва об этом не забывал даже в годы нашего раздельного проживания. Теперь же он попросил меня приехать и ждать его здесь, давая понять, что хотел бы исправить свои прошлые ошибки и склеить разорванное. Я ждала его в этой гостинице 2 дня. А потом явился местный страж закона, и я так поняла, что он подозревал меня в убийстве. Конечно, подозрительно. Не успела в город приехать бывшая жена потерпевшего, как его находят мертвым. Инга презрительно фыркнула. Жен, особенно бывших, всегда подозревают первыми. Это распространенное клише. Но я смогла доказать свое алиби. Мы с Арво даже не созванивались. Он мне объяснил, что проворачивает здесь какое-то дело, чтобы спасти свою фирму от банкротства, и сам позвонит, когда все разрешится. У него в последние годы не очень хорошо шли дела, как говорит наша младшая дочь, все сложно. Фирма несла убытки из-за этой неразберихи с границами, санкциями и препонами для экспортной торговли. Но сейчас Арва воспрял духом. Какой-то российский бизнесмен решил расширять свой бизнес за границей, начинает с Прибалтики и готов включить в свою империю фирму Арва. Я понимала, как важен для мужа его бизнес. Виру Каубандус для Арва была 3-м ребенком, таким же, как Мария или Тамми. И я видела, как он переживает трудности в своем деле, поэтому не мешала ему, не искала с ним встречи, пока он сам не позвонит. Но к концу 2-го дня я уже начала сердиться и решила вернуться в Таллин. Пусть бы Арва позвонил мне, когда вспомнит, а я не обязана торчать в гостинице, оставив все свои дела. А третье удивительное совпадение, что бизнесмен, с которым Калос собирался заключить альянс, мой муж. «Я уже сказала полицейскому, пусть ищут женщину среди его пассий», — продолжала Инга, — особенно бывших. Арва пользовался большим успехом у всевозможных томных красоток. Они вцеплялись в него, как пиявки, но он, в принципе, не был способен на долгосрочное отношение ни с кем, кроме меня. Какая-нибудь истеричка вполне могла раздуть свою обиду до того, что схватилась за пистолет или нож. Скажу вам честно, я не верю, что ваша тетушка могла его убить. Если, по вашим словам, она благополучно вышла замуж вскоре после их разрыва, и вы говорите о ее браке в настоящем времени, то стала бы она рисковать своей устроенной жизнью спустя много лет ради воспоминаний юности. Судя по всему, она решила жить дальше, а не жевать прошлое. разумнее, чем сводить старые счеты. Ника подумала, что эта невозмутимая женщина со своей математической логикой не глупа и проницательна. Да, велик соблазн повесить вину на бывшую жену или возлюбленную, которую записной ловелас Арва Робертович бросил с ребенком в юности. Но Инга рассуждает верно. Тетя Тома дорожит своей счастливой семейной жизнью и не хотела ее разрушать. Она и в Нарову пошла, чтобы договориться с Калласом мирно именно поэтому. Эльза сдержала слово. Когда Инга вернулась из тихого дворика, на столе в мансарде уже лежал список женщин, занимающихся в тетином кулинарном кружке. Там были имена, электронные адреса и номера телефонов всех 5 учениц. Инга быстро нашла среди них некую Каку Димову 2002 года рождения. Возможно, это и была та подозрительная девица, возможно, даже судимая. Остальные женщины были значительно старше, от 35 до 66 лет. Одна из них однажды попалась Эльзе на глаза, когда стащила кусок дорогого сыра из хозяйского холодильника. Но это ведь совсем не то, что убить человека и подставить кого-то вместо себя. Ника сидела над списком, пытаясь собрать воедино и построить по порядку звенья цепочки. Кто-то взял нож с тетиной кухни, прихватил пальто и шарф, в которых тетя ходила в Нарову, то есть вышел из дома, когда Тамара Ивановна приехала из ресторана и поднялась к себе. То есть убийство было преднамеренным и продуманным. Также изначально было задумано свалить его на тетю Тамару. И пальто явно не случайно выбросили возле берега, чтобы его нашли со следами крови Калласа. Кудимова или кто-то из женщин постарше могут оказаться из числа брошенок Арва Робертовича. А самая старшая, женщина 1959 года, например, матерью его пассии. Тоже вполне убедительная версия. Мать отомстила Дон Жуану за дочь. Надо обратиться к Камышову, пусть поищет на них досье, пока я опрошу их в рамках журналистского расследования. Ника спустилась в кухню, чтобы поблагодарить Эльзу, и та посетовала. Тамара Ивановна напрасно пускает в дом этих людей с улицы. Можно арендовать студию для занятий. А то по субботам тут занимаются кулинарией, по пятницам собирается кружок любительниц рукоделия. Мало того, что мне приходится за ними убирать, так еще и неизвестно, чего ожидать от посторонних в доме. — У тети еще и кружок рукоделия? — навострила уши Ника. — Да, 4 дамы. Выглядят приличными, но, как говорят у вас, чужая душа потемки. — Вы не могли бы? Их данные вам тоже нужны? — Конечно. — Где они обычно сидят? — В малой гостиной. — Спасибо. Перевод с эстонского, примечание автора. «Рада вам помочь», перевод с эстонского, примечание автора. Закурив в саду, Ника размышляла о том, что узнала. И звенья цепочки пока не связывались. Женщины из кулинарного кружка могли прихватить с кухни нож, но вряд ли им удалось бы позаимствовать тетины пальто и шарф. А рукодельницам было бы проще добраться до шкафа в прихожей. Но попасть на кухню им было бы сложнее. А кто живет сейчас в доме и имеет свободный доступ ко всем помещениям? Хозяева, Тамара и Калью, Густав, Эльза, они с Виктором, Федя и Кира во флигеле. И что получается? Тупик. Пока тупик. Размышление Ники прервал громкий разговор у калитки черного хода. Какая-то женщина с визгливым голосом и интонациями жены рыбака из сказки о золотой рыбке наседала на охранника Федю, штурмуя калитку, и охраннику приходилось несладко. «Я наушники забыла! В субботу тут была на занятиях! Впусти! Мне только наушники забрать! Да ты вообще кто такой? Какого не пускаешь?» «Не имею права без разрешения хозяев дома. У меня инструкция». «Вэл, тогда позови сюда хозяев. Они меня знают и выебаться не будут. Ты кто вообще такой?» «Я при исполнении». «Вэл, узнай, у кого ты при исполнении, и жди большую телегу». «Как вам угодно». «Реально лучше впусти меня, я быстро наушники заберу и уйду, и закончим дело мирно. Тебе же лучше». «Не имею права без хозяев дома». «Да кто ты такой, блин?» «Сотрудник частного охранного предприятия». «Вэл, узнаю, из какого, и твоему начальству все изложу». Ника раздраженно погасила сигарету. Въедливый голос скандалистки и особенно ее словечко-паразит «Вэл», произносимое особенно громко и слегка в нос, уже утомили ее. Она подошла к калитке. Федя и рослая полноватая девица с ярко-синей шевелюрой примолкли, вжидающе глядя на нее. Федя даже с облегчением, надеясь, что жена хозяина сможет разрулить ситуацию. «Хозяев нет дома, а я их родственница», — сказала Ника. «И Федор работает у моего мужа. Так я вас слушаю. В чем дело?» Девица возбужденно затарахтела, но Орлова раздраженно прервала ее. «Коротко и по существу, пожалуйста. В чем дело и что вам нужно?» «Я каждую субботу хожу сюда в кулинарный кружок», — выпалила девушка. «Три месяца уже. В прошлый раз забыла в кладовке наушники. Ходила за сахаром, сняла и забыла на полке. Пришла, а этот, блин, не пускает». «У Федора на самом деле есть инструкция насчет посторонних в доме. А вот я могу вас впустить за вашей вещью». Ника открыла калитку. «Кстати, как раз хотела задать вам пару вопросов, Карина Денисовна». Девица ввалилась в сад, шумно топая ногами и раздраженно сопя. «Каждую субботу прихожу», — злилась она. «Уже три месяца занимаюсь, и все нормально. А тут, блин, секретный объект. А где хозяйка дома, Тамара Ивановна?» «Уехала». Ника решила не рассказывать этой незнакомой и малосимпатичной особе о том, что на самом деле случилось с тетей. В гости к родственникам. «Блин, нормально. А повестить нас не судьба была? Приперлись бы в субботу на очередное занятие», — фыркнула гостья. «Не судьба». Ника вспомнила тетю, потерянно идущую к дверям с дорожной сумкой в сопровождении рослой сотрудницы полиции. «А эта барышня явно из тех, кто считает, что ей весь мир задолжал. Камни будут падать с неба, а ее потребности превыше всего». Что-то бурча, девица шла за Никой. «А когда вернется, не сказала?» — спросила она. «Надеюсь, что скоро. Тут даже врать не пришлось». — Ясно, не знаете, Вэл. А чё это она? Гости на порог, а хозяйка сваливает. Девушка засверлила в Нику настороженный взгляд. — И чё это я раньше вас тут не видела? Вы, Тамаре, кем приходитесь? — Я ее племянница из Петербурга. К тете Тамаре приезжаю раз в год или в два, поэтому вы меня раньше и не видели. Девица часто закивала головой с выражением полного недоверия на лице. «Пой, пой, соловушка, вижу я тебя насквозь», — читалось на ее размалеванном лице. Это слегка задело Веронику. «Она меня принимает за аферистку, которая убила и закопала хозяев в саду и обживает освобожденный дом? Ладно, пусть бредит дальше. Пусть хоть в полицию идет, только себя дурой выставит». «Проходите», — она открыла дверь для гостей. «Кладовка направо». «Я вообще-то знаю, где она!» Смерив ее взглядом, девушка с кавалерийским топотом поднялась на крыльцо. Из-под крыльца выскочил встревоженный Эрик. Кот, видимо, решил, что началось землетрясение, и поспешил юркнуть в кусты. «Никуша, я сегодня...» От парадной калитки шел дядя Калью. Увидев гостью, остановился и сухо поздоровался. «Добрый день, Карина!» «Добрый день, Калью Михкельевич!» — медоточивым голосом пропела малоприятная гостья, выходя из кладовки с ярко-розовыми наушниками в руках. «Вот, забыла! Заходила забрать. А Тамарочка где? Уехала?» «Да, в Старую Руссу, на воды», — замялся Калью. «Хм, а вот женщина говорит...» — Карина ткнула пальцем в сторону Ники. «Что она в гости к кому-то подалась? Кому верить?» Слово «женщина» и интонация, которым оно было произнесено, подействовали на Нику, как красная тряпка на быка. «Все, девочка, ты сама напросилась». Она раскрыла перед Кариной свое удостоверение пресса и назвалась, улыбаясь так же хищно, как перед этим Карина. «А Федя — работник службы безопасности моего мужа, Виктора Морского. Слышали такое имя?» «Сами понимаете, женщина. Такого человека нужно охранять как следует и не пускать в дом, где он гостит, каждого прохожего с улицы. Вы вот передо мной головой недоверчиво трясете, а Федя вам на слово должен верить?» Карина смешалась. Она привыкла, что перед ее агрессивным натиском многие теряются и сдают позиции, и отвыкла от отпора. — Так я не поняла, — уже без прежнего запала спросила она. — Вы родственница Тамары Ивановны или из газеты? — И то, и другое. Я ее племянница и работаю журналистом. — А хозяйка у родственников или на воды поехала? Карина Кудимова, 23 года, вспомнила Ника Эльзин список. Девица, которая произвела на Эльзу самое неприятное впечатление. В самом деле похожа на оторву, и глаза бегают. Подозрительно, что она в дом прорывалась с таким скандалом в неурочный день в отсутствие хозяев. И что это она все выспрашивает? Дядя Калью молчал, скрестив руки на груди с застывшим лицом, глядя мимо гостьи. Казалось, что ее присутствие ему тоже неприятно, и он терпеливо ждет, когда Карина уйдет. Похоже, Кудимова в этом доме на всех произвела неблагоприятное впечатление. — Вам так важно, где тетя Тома? — поинтересовалась Ника. — Вы что, за ней следом поедете, чтобы узнать, как правильно жарить блины? — Вообще-то блины пекут, — поправила ее Карина. — И мы в следующий раз должны были печь растягаи. Ладно. Не мое дело. Куда хочет, туда и поехала. Спасибо за наушники, я пошла. В дверь было видно, как она, проходя мимо Феди, крикнула ему в лицо «Бу!» и шарахнулась с визгом от крепкого захвата. Тренированный охранник реагировал молниеносно. Чуть не усевшись на газон, девица кое-как удержала равновесие и спешно затрусила к калитке. «А не шути с телохранителями олигарха», — заметила Ника. — С юмором у них туговато. — Дядя Калью, в чем дело? Калью пожал плечами. — Неприятная особа. Не знаю даже, что ее привело на кулинарные курсы. Напоминает тех девиц, которые по ночам слоняются по улицам в развеселой компании и разоряют скверики и остановки. Но Тома говорит, что девочка не без способностей, все схватывает на лету, и у нее лучше всех получаются даже сложные блюда. А мне кажется, что девушка не только дурно воспитана, но и не в ладах с законом. Профессиональное чутье таможенника, я на работе всяких навидался. И Эльза так думает. Ника с запоздалым раскаянием вспомнила, как они с подругами удирали с курсов УПК в старших классах. Мальчиков тогда отправили на вождение, девочек — на занятия по кулинарии. Учительница, миниатюрная, с ясным лицом и короткими седыми кудряшками, о приготовлении супов, котлет, муссов и профитролей, о санитарных нормах и пищевых технологиях рассказывала вдохновенно, с блеском в ярких голубых глазах. Но компанию взрослеющих девиц больше манили улица, близлежащий Невский проспект с кинотеатрами, кафе и магазинами, и нередко девчонки по одной, по две сбегали с занятий, стоило только Инне Викентьевне отойти в кладовку или к плитам. Но она никогда не сообщала классной руководительнице или директору школы об этом, и беглянкам ни разу не прилетала за прогулы. Однажды, когда пекли яблочный пирог, к тому моменту, когда его надо было доставать из печки, в классе остались только Вероника и Тася. Все остальные уже удрали в кинотеатр, на дневной показ «Титаника», обожаемого тогда всем женским населением. Хихикая в азарте и упиваясь своим вольнолюбием, Ника и Тася тоже выбежали на улицу. А во дворе в большое панорамное окно увидели, с каким потерянным видом стоит на пороге класса Инна Викентьевна, держа на подносе пышный румяный пирог, чашки и сахарницу. Ника и Тася переглянулись. Искрящиеся пузырьки радости лопались и угасали. Они вспомнили, что учительница — ветеран блокады, Потеряла на фронте мужа, а в голодном городе двоих детей. А единственная, пережившая блокаду дочь, живет с семьей во Владивостоке и с матерью видится редко. Для Инны Викентьевны ее кулинарный класс казался теплее вечно пустой молчаливой квартиры, а к ученицам она относилась с материнским теплом. — Мы ведь уже смотрели «Титаник», — сказала Тася. — Да и Ди Каприо мне не очень понравился, — добавила Ника. Не сговариваясь, девочки вернулись в класс. Инна Викентьевна тепло заулыбалась им, спешно сервируя стол к чаю и нарезая пирог. «Попробуем-ка, что у нас получилось. По крайней мере, пахнет приятно». Пирог был вкусным. А Ника и Тася за чаем и лакомством с интересом слушали рассказ учительницы, как она ездила летом во Владивосток к дочери и внукам, о красоте дальневосточного края и долгой, но увлекательной дороге в поезде, и ничуть не жалели о том, что не пошли с подругами в кино. Повторно смотреть душещипательную любовную историю выдуманных героев на фоне настоящей трагедии начала XX века. — Эльза очень наблюдательна, — кивнул дядя. — Я бы тоже подумал, стоит ли впускать в дом эту Карину или хотя бы надо за ней смотреть. Уже говорил об этом Томе, а... Он осекся, хмуря брови. — Дядя? — спросила Ника. Она говорит, что забыла в кладовке наушники. И ты видела, какие они у нее яркие, ядовито-розовые. И только сейчас вспомнил. После прошлого занятия на неделе я заходил в кладовку за соевым соусом для спагетти и отчетливо помню, там не было никаких посторонних предметов. Ты уверен? — сделала стойку Вероника. — Никуша, помни, где я работаю. По службе я должен внимательно смотреть и все замечать. И такой яркий, броский предмет, если бы он лежал на виду, а судя по тому, как быстро девушка их якобы нашла, они лежали именно на виду, я бы непременно заметил. Но я готов поручиться, что в кладовке не было наушников, только обычный интерьер, Тамарины банки, бутылки и пакеты. И больше ничего. У меня тоже было ощущение, что она зашла в кладовку и вытащила их из сумки. Но ты бы слышал, с каким боем она прорывалась туда. Я слышал. От парадного входа было слышно, как Карина шумит. Поэтому я и подошел. Это очень подозрительно, Никуша. Надо разобраться, чего она хотела. Нам сейчас лишние неприятности не нужны. В мансарде Морской договаривал по скайпу. — И займитесь дорогой, — говорил он. — Мне надоело слушать, как вы то в сугробах вязнете, то в распутицу диски гнете, то опрокидываетесь, то еще что-то. Сейчас снег вот-вот начнет таять, и опять начнете в каждую канаву ахаться. Вы там не за даром работаете, можно и получше сообразить, как наладить доставку материалов на стройплощадку, а не ждать, пока я приеду и сам вам асфальт выстелю и дорогу разровняю. Тут не детский сад, а я вам не дежурная няня. Ника тихонько хихикнула, проходя мимо так, чтобы не попасть в объектив. Виктор, не оборачиваясь, кивнул ей и продолжал. «В общем, сделайте так, чтобы машины со стройматериалами шли нормально. У местных узнайте, как им удается ездить, не вляпываясь на каждом шагу то в сугроб, то в ухаб. В общем, жду результатов, а не доклада об очередной незадаче. Еще кто-то грузовик в сугроб опрокинет или диск погнет, я огорчусь. А когда я огорчаюсь... Я из доброго становлюсь злым. Ваши проблемы не мои. Работа должна идти, а не буксовать. Раздолбай бабушку их об косяк, — пожаловался олигарх жене, выключив скайп. Достало это нытье. То одна проблема, то другая. Я думал уже этим летом кластер запустить в работу, а там еще и конь не валялся. Только стены возвели. Об отделочных работах и речи пока нет. Обормоты. Без регулярных пенделей ползают, как улитки, только кивают на работу в особых условиях, как будто я им за эти особенности не доплачиваю. — Найми местных рабочих, — посоветовала Ника. — Они лучше знают тундру и привычны к работе в Заполярье. Глядишь, и стройка быстрее пойдет. Гостинично-санаторный комплекс в тундре у поселка Заполярный под Воркутой Виктор задумал уже давно, с тех пор, как побывал там с женой на экскурсии. Полупустые дома, закрытые магазины, но ухоженный парк и веселая детская площадка, сверкающие чистотой и аллеющие цветами окна живых домов, велосипеды и детские коляски у подъездов, разноцветные кошачьи миски и фланирующие по дворам сытые вальяжные кошки произвели на Морского сильное впечатление. Поселок был уже приговорен местными властями, но хотел жить. Хватался за эту жизнь всеми силами. Еще светились окна библиотеки, работал ФАП, приветливо мерцала вывеска Сбербанка, люди мыли окна в квартирах и ухаживали за цветами, а немногочисленные детишки в погожие дни весело катались на качелях и карусельке в парке. Виктор решил дать Заполярному второе дыхание. — Кто-то марины на юге строит, — сказал олигарх. — Полгорода под свои творческие замыслы перекраивает. Местные его чертыхают почем зря. А я построю кластер для любителей северной романтики, которая сейчас входит в моду. Тут, кстати, и здоровье можно поправить на чистом тундровом воздухе, с неиспорченной еще экологией. Аллергикам тут легче дышится, и легочникам холодный воздух полезнее жары. Такие возможности грех не использовать. Даже если шахта опустеет, у местных будут рабочие места и уверенность в завтрашнем дне. Я и насчет остальных поселков что-нибудь придумаю. Не для того же их строили, чтобы вот так похерить. Север сейчас становится все более популярен. Солнце, пальмы и мохито в шезлонге. Это уже приелось и поднадоело. А северное сияние манит, и надо собрать с этого сливки. Да и местных поддержать. Они мне только спасибо скажут, если идея зайдет. — Что это был за шум? — спросил Виктор, вставая из-за компьютерного стола. — Я выходил перекурить и слышал. Федя чудом жив остался? — Не то слово. Ника поведала о визите Карины. — Если бы я не вмешалась, ты мог бы лишиться одного из лучших охранников. — Она не за наушниками сюда заходила, — нахмурился Виктор, выслушав рассказ жены. — Ей что-то другое нужно было в кладовке. — Да, и дядя Калью говорил. На неделю он заходил в кладовку за соусом и наушников на полках не заметил. Посторонних предметов не было. — Я так и думал, — кивнул Морской. — Только тетины банки, пакеты и бутылки на полках. — Понятно, — протянул олигарх. — Слушай, Ника, — фыркнул он, — с моей тетей недавно такая история случилась. Ее чуть не приняли за торговку наркотиками. Она ездила в Старую Ладогу, в женский монастырь, провела там неделю в доме паломника на Богомолье. Всем привезла сувениры и гостинцы. У меня дома лежат баночка монастырского меда, постный пряник и образок, который она купила тебе. Спасибо. Когда приеду, заберу. Спасибо насчет не положишь. Ладно, шучу. В общем, уже за 5 минут до прихода автобуса тетя Тоня вспомнила, что хотела еще купить пакет травяного сбора от простуды для внуков. Побежала в лавку в последний момент, и упаковывать покупку времени не было. Так и повезла пакет с чаем в маечке в руках. А когда покупала билет на электричку в Ладейном поле, кассирша увидела у нее в руках в прозрачном пакете упаковку с сушеными растениями и нажала тревожную кнопку. И тете пришлось пережить несколько неприятных минут, доказывая, что это монастырский чай, а не что-то другое. Хорошо, что она кассовый чек сохранила, а на пакете была красивая этикетка, где все написано. Виктор и Ника переглянулись, осененные догадкой. — У тети Томы в кладовке тоже много разных сборов, — сказала Ника. — тоже пакеты с сушеными растениями. От давления, от простуд, для укрепления иммунитета, от бессонницы и так далее. «Пахнет тухлятиной», — резюмировал Виктор, набирая номер Андрея Камышова, начальника службы безопасности своего холдинга. «Пусть Андрей пришлет людей для наблюдения за этой девицей. Она могла, скажем, выложить или забрать банку или пакет и для вида помахать перед вами наушниками». Эльза не зря ее подозревала. «Эльзе нужно выплатить премиальные за наблюдательность». «Негодяйка», — выругалась Ника, — «я Акудимовой. Теперь тетю и дядю могут заподозрить, что они были с ней заодно, если она проворачивала свои делишки в их доме». «Запросто могут пристегнуть твоей тете еще одну статью», — кивнул Виктор. «Ладно, будем доказывать, что Кудимова использовала кладовку Тамары Ивановны в темную. За ней будут следить. Что-то накопают, сообщат Гронскому». Вот только к убийству Калласа эта девица, похоже, отношения не имеет. «Не имеет», — согласился муж. «Арва Робертович был тем еще ходоком, но все его жены и любовницы — ухоженные, утонченные дамы, элегантные, стильные, я бы даже сказал, изысканные. А с такой гренадершей он бы даже с перепоя не связался. Короткая кофточка в апреле и пирсинг в пупке, сияющий как маяк в ночи. Бр, что за безвкусица!» «Однако ты на ее пупок аж из мансарды засмотрелся». «Конечно. Если тебе что-то сверкнет в глаза, поневоле посмотришь, что это». «Ладно, сделаем вид, что я тебе поверила», — шутливо погрозила мужу пальцем Ника. «Я позвоню Науму, порадую его. Одной задачей стало больше». «А я звоню Камышову. Пусть немедленно присылает людей для наружного наблюдения». Ника была спокойна. Теперь Витя не остановится, пока не выведет на чистую воду Карину. Наркодельцов Морской ненавидел и на своей территории жестко пресекал все попытки развернуть бизнес. Также непримиримо он относился к поставщикам секс-услуг. Несколько лет назад какой-то самонадеянный делец попытался потихоньку открыть между Краснопехотским и Новоминской сауну, где на самом деле услужливые девушки ублажали любвеобильных гостей. Но когда Виктор об этом узнал, в сауну ворвались крепкие парни в черном, выбросили на улицу всех, кто был в здании, и подожгли дом. Проститутки и их клиенты, которым не дали даже одеться, остались на улице полураздетыми или вовсе в чем мать родила. Через несколько дней полиция арестовала в Шушарах успевшего сбежать от расправы хозяина сауны. После этого больше никто не отваживался устраивать веселые дома на территории Витьки Святоши. Ника знала, почему муж так жестко относится к этим сферам криминального бизнеса, и хорошо его понимала. «Да, вряд ли это Кудимова причастна к убийству. Похоже, я поймала не ту рыбку. Хотя бы наркоторговку обезвредим, хоть что-то сделаем. А искать ту, которая убила Калласа, нужно дальше. И не помешало бы прощупать почву в Нарве, благо у меня туда вход свободный по диппаспорту». Виктор закончил разговор с Андреем Яковлевичем и снова открыл скайп, в котором решал вопросы, связанные со стройкой на Заполярном. Ника посмотрела на термометр. «Отлично. Сегодня на 2 градуса теплее, чем накануне, и можно вместо надоевшего громоздкого свитера надеть под куртку флисовую толстовку, более удобную и мягкую». «Камышов уже отрядил людей для наружного наблюдения. Они выезжают», — сообщил муж, когда Ника вышла из гардеробной. «К вечеру будут на месте, завтра приступят к делу». «А их впустят в Ивангород?» — запоздало спохватилась Ника. «Пропуска у них есть?» «Конечно. Андрей свое дело знает и все предусматривает. Думаю, через 3-4 дня они о Карине будут знать всю подноготную». Виктор поморщился. «Терпеть не могу таких людей, как она, которые уверены, что весь мир им должен, и они могут получить все желаемое за счет своей луженой глотки. прут напролом, чуть что врубают агрессию. Бойтесь все, а то затопчу. Свои темные дела в чужом доме обделывать запросто, им так удобно. Машину на тротуаре запарковать — не вопрос. А что, ставить ее голубушку там, где ее помять могут? На пляже встать так, чтобы кому-то все солнце загородить своим задом? А что тут такого? Потерпят, не нравится, пошли нафиг. Обожаю кого-нибудь из таких по носу щелкнуть. Не все им дозволено, и порой даже их наглость не гарантирует им второго счастья. Гадина. Ника взяла флакон духов. Я думаю, вы с дядей правы. Кудимова на самом деле передавала через тетину кладовку наркотики, и плевать ей было на то, что она могла подставить хозяев дома. И им на все плевать, кроме своего удобства. Они еще и бравируют этим, — ответил муж. Как-то я в Краснопехотском видел такую картину. Во дворе вальяжно расположился руководитель и покуривает в ожидании, пока его подельник закладки в почтовые ящики распихает и координаты разошлет. Среди белого дня, не прячась, вольготно, им так удобно. Тогда я еще не имел возможности прекратить им это раздолье. Но когда вышел на нужный уровень, быстро разогнал эту публику из своего города. — А куда ты идешь? — он посмотрел на жену. — Хочу взглянуть на офис Виру Каубандус в Нарве, — ответила Ника. — Время идет, тетя томится в КПЗ, а я не знаю, с чего начать. — Пусть с тобой идет Лидина, — попросил Морской. — Мне будет спокойнее, если ты пойдешь туда с сопровождением. Я бы и сам пошел, но мне еще надо кое-кому из бригады на заполярном разгону дать и хвосты закрутить. Балбесы! Он потер лоб ладонью. — Прикинь, свалили на обочину в сугроб целый грузовик стройматериалов, и нет гарантии, что это не повторится. — Найми местных шоферов. Они дорогу лучше знают и по зимнику привыкли ездить, а то грузовиков не напасешься. Да, так и сделаю. На крыльце курил Гершвин. Расстегнутое пальто, размотанный, висящий почти до земли шарф и кейс под мышкой — верные признаки того, что адвокат не в духе. «Ушлепки!» — буркнул он, увидев Нику. «Видите ли, других мест у них в обезьяннике нет. Поместили твою тетю с какими-то девками, на которых клейма ставить негде. То ли шпана, то ли, прости господи, то ли урки. В камере мат стеной, курит хоть топор вешай, и о ней говорят, это бабка. Неужели не могли интеллигентного человека получше устроить?» «Плохи дела, Ника», — шумно вздохнул адвокат. «Пальто принадлежит твоей тете, в кармане нашли квитанцию на оплату водоснабжения. Она, конечно, водой попорчена, но удалось восстановить текст. И кровь на лацкане и рукаве пальто потерпевшего. И нож с ее кухни. В общем, по итогам экспертиз дело полное опа. Да, и на шарфе нашли частицы. Это в него рукоятку ножа оборачивали». Все одно к одному, как нарочно фаршитнес. Черт возьми, перевод с идиш, примечание автора. Кошмар, Ника тоже закурила. Словно кто-то нарочно хочет запутать тетю в этом обвинении так, чтобы она и не выбралась. Не словно, а безусловно, если исходить из того, что Тамара Ивановна на самом деле невиновна в гибели этого эстонца. Я верю тете Томе. Она клянется, что не делала этого. Но тогда получается, что ее подставил человек, который часто бывает у них дома, знает, где висят пальто и шарфы, где хранятся ножи, как выйти из дома и вернуться, не привлекая внимания. Твои версии, кто это может быть? Не знаю. Мы с Витей тогда были на кухне, сидели у окна и слушали соловья в саду. И слышали, как хлопнула калитка. А потом, уже когда легли спать, я в полудреме услышала еще один хлопок. Но, сам понимаешь, поленилась встать и подойти к окну. Время уже шло к рассвету, хотелось хоть немного поспать. К рассвету это сколько? Ну, около 5 часов ориентировочно. Да, плохо. Потер лоб адвокат. По словам экспертов, смерть Калласа наступила в 4 часа утра плюс-минус 10 минут. И если ты не ошиблась, определяя время, то это мог возвращаться убийца. А Тамара Ивановна рассказала мне, что ушла из ресторана в начале 4 ночи. Когда потерпевший еще мирно доедал десерт, вернулась домой и легла спать. Ехала она домой на такси. Я теперь ищу таксера, чтобы расколоть его на показания, а то Гронский утырок может подумать, будто она в течение часа где-то дожидалась Калласа с ножом. Ника задумалась, перебирая в уме всех, кто был ночью в доме. Дядя Калью и Густав? Даже не смешно. Тетя на пальто им тесно и коротко. Виктор? Но они вместе поднялись наверх, и когда таинственный некто вернулся, олигарх уже спал на соседней с Никой подушке. Федя? Ему пальто вообще только на одну руку налезет и лопнет по всем швам. Эльза? Она не ночует в доме Луцев, вечером всегда уезжает к себе. Кира? Им с Эльзой пальто Тамары Ивановны пришлось бы впору, но у одной нет мотива для убийства, а у другой возможности. — Ника, а у тебя есть догадки? — спросил Гершвин. — Не могу похвастаться, — вздохнула Ника. На аллее появилась Кира Лидина, как всегда собранная, подтянутая, энергичная. В свободных джинсах и короткой курточке, лицо без косметики, длинные светлые волосы стянуты в хвост и закручены улиткой на затылке. Такая прическа удобнее всего для женщин с длинными волосами и активным образом жизни. Внимательный цепкий взгляд и упругие пластичные движения молодой камышовой кошки. Хорошая ученица Андрея Камышова, виденного нач охраны. Наверное же, на нее есть досье. Камышов непроверенных людей не возьмет даже на стажировку. А приходилось ли Кире убивать на своей работе? Порой это единственный способ спасти вверенный тебе объект, устранить источник опасности. И хороший секьюрити в этом случае не колеблется. Но одно дело убить антагониста в схватке, спасая объект, и совсем другое — убить неожидающего нападения немолодого человека. Это барьер повыше. Я что, уже начинаю рассматривать Киру как подозреваемую? На улице было солнечно, и Ника надела темные очки. Да, видно от досады, что нет ни одной зацепки, я натягиваю сову на глобус. Может, еще и Эльзу заодно заподозрить? Да, Кира опытный боец, прошла обучение на курсах у Камышова, но она не имеет отношения к Нарве и Ивангороду, и с Калласом была незнакома. И зачем бы ей было топить мою тетю, спасая свою шкуру? Нет, хватит бредить. У Наровы задувал острый апрельский сиверкой, и Вероника натянула капюшон толстовки, затянув шнурки, чтобы не сдуло ветром. То же самое проделала и Лидина. Проходя к мосту, они увидели на скамейке развалившегося в небрежной позе парня в спортивных штанах и пайте, остриженного почти под ноль. Парень звучно хрустел семечками, также громко сплевывая мокрую шелуху вокруг себя. «Неряха», — подумала Ника. Пусть наших почти не пропускают через мост, зато эстонцы идут свободно. И что они видят, ступив на Ивангородскую землю? Балбеса, заплевавшего шелухой все вокруг, не лучшая картина. И плевать, пусть видят мы у себя дома, не аргумент. Воспитанный человек даже у себя дома не станет вытирать руки о штаны, сморкаться в скатерть или забрасывать ноги в грязных ботинках на диванные подушки. Кстати, о ботинках. Он их явно со дня покупки не чистил. А мужчины в грязных ботинках могут понравиться женщинам только в кино. В реале это многих отталкивает. На КПП с эстонской стороны дежурил тот самый парень, который на днях пропускал Нику и Виктора в Нарву. Он быстро проверил документы Орловой и кивнул, пропуская. Паспорт Эльзы изучал дольше, сверяя все данные, фото, биометрию, потом поднял голову. Вопрос на эстонском. «Что, простите?» — переспросила Кира. «Цель вашего визита», — перевел свой вопрос пограничник. «Сопровождение?» Парень что-то невнятно бормотнул в рацию. Ему ответили. Он вернул Кире паспорт, посторонился и кивнул. «Проходите, добро пожаловать в Эстонию». Перевод с эстонского, примечание автора. «Таких педантов, как скандинавы, только поискать», — заметила Ника, когда они уже вышли на Нарвскую набережную. «Хотя японцы тоже строго блюдут правила. Работа у них такая, нужно быть бдительными на границе», — понимающе кивнула охранница. «Я ведь впервые перехожу границу, вот он и читал паспорт так пристально. Кстати, Вероника Викторовна, вы видели на скамейке у моста какого-то парня с семечками? Он еще всю набережную ими замусорил». «Видела, а что?» «Он пропустил нас и двинулся следом. У первого КПП его остановили и завернули назад. Просто бездельник, который не знает, куда себя девать, вот и слоняется повсюду», — пожала плечами Ника. «Так, как нам пройти в офис Каубандус?» «Понятно, тут недалеко. Пошли». «Ну и дело», — неожиданно откровенно сказала она Кире. «Как японский кроссворд повышенной сложности. Не знаешь, с чего начать, чтобы получить зашифрованную картинку». К японским головоломкам, где нужно было отгадывать не слова, а изображения, Веронику приохотила год назад на Коэн-Сааре ее знакомая Мияко. Девушка говорила, что эти головоломки развивают логическое мышление и стимулируют творческую работу мозга. «Это вроде занятий каллиграфией», — сказала она. «Выводя иероглифы, мы концентрируемся на том, чтобы получить идеальное изображение, и потом легче находим решение сложного вопроса. И кроссворды сродни каллиграфии. Попробуй, ты как раз часто ищешь нестандартные решения и, наверное, иногда испытываешь затруднения». Японские кроссворды увлекли Нику. Она с удовольствием покупала их в дальнюю дорогу. Однажды ей попался сборник головоловок «Сумо» для профессионалов, и Ника тщетно искала, какие клеточки окажутся закрашены при любом раскладе, чтобы, отталкиваясь от них, находить остальные группы клеток. Пришлось несколько раз заглядывать в ответы, а она этого не любила. И все равно наделала ошибок. Проводя новогодние выходные в доме мужа, Ника по вечерам устраивалась в кресле у камина и билась над сумо, пока муж расслаблялся за любимой компьютерной игрой. Зима выдалась морозной, и по вечерам даже нелюдимая чья-то подруга Маси приходила погреться в дом. Щелканье клавиш и игровая музыка, урчание манулов в уголке у камина, тепло и аромат новогодней елки, ванили и глинтвейна в гостиной умиротворяли. Но за 8 дней Нике удалось одолеть только 3 кроссворда в сумо. Вот и это дело пока представлялось ей таким же сложным. Идти до офиса Каубандус на улице Пушкина было недалеко, примерно 30 минут. По меркам Петербурга рукой подать. Столько времени шла к метро сестра Вероники, Виктория, которая теперь жила на Парке Победы. «Я теперь рассеянная с бассейной», — смеялась она. «Зато каждое утро к метро иду через красивейший парк». Но теперь, вскоре после закрытия Фрунзенской, над Парком Победы тоже сгустились тучи под названием «Реконструкция», и все настойчивее твердили о том, что летом станцию закроют. «Бедная Вика!» Не успела обосноваться на новой квартире, и вот тебе, останется без метро на 2 года. Отвлекаясь на посторонние мысли, Ника злилась на себя. Мозг словно заранее признает свое поражение в этом деле, вот и переключается на другие темы. А Ника не желала сдаваться. Речь идет о спасении тети Томы от обвинения и приговора за убийство. Офис Виру Каубандус АК находился в глубине внутреннего двора большого премиального дома, недалеко от Астри. За деревьями алела блестящая громадина торгово-досугового центра. Несомненно, еще недавно офис знал лучшие времена. Для его отделки были использованы качественные и дорогие материалы, но сейчас его уже коснулось запустение. Окна не помешало бы вымыть, крыльцо подмести, а из урны достать переполненный пакет и поставить новый. У крыльца стояли 2, мужчина и женщина лет 30-35. Он с бутылочкой сока, она со стаканчиком айс-латте, холеная, в дорогих деловых костюмах, и о чем-то раздраженно беседовали по-эстонски. Услышав в их речи имя Арва, а через пару минут фамилию Морского, Ника навострила уши. «Жаль, что я так плохо владею эстонским языком. Кофе заказать могу, но сейчас этого явно мало».